Проехав по улице Мадзини, она, к счастью, нашла место для парковки перед самой конторой адвоката по уголовным делам Франко Роберто. Нажав кнопку домофона сбоку от обшитой дубовыми панелями двери, тут же услышала щелчок отпираемого замка. Она поднялась на второй этаж и очутилась перед кабинетом своего защитника. Хотя общение с адвокатами входит в повседневную службу полицейских, Мориныч недавно не подозревала, что ей самой адвокат понадобится так скоро. Секретарша вела ее в кабинет. Франко вышел из-за письменного стола и навстречу. Это был высокий, худой, очень смуглый человек с волосами цвета вороного крыла. Красавцем его не назовешь, но в глазах светится живой и острый ум. Они дружат еще со студенческой скамьи, и теперь он преуспевающий адвокат с обширной клиентурой по всей Италии. В университете Морин догадывалась, что он был бы не прочь превратить их дружбу в нечто большее, но она всегда держалась с ним ровно и по-приятельски, тем самым давая понять, что не стоит и пытаться. Франко подошел и расцеловал ее обе щеки. — Привет, комиссар. Все хорошо? — Все хорошо не бывает, и мне, честно говоря, жаль взваливать на тебя то, что нехорошо. Наша задача — превратить то, что нехорошо, в то, что хорошо. Он снова отошел к столу и раскрыл лежавшую на нем папку. — Наверняка. Он заранее основательно изучил ее содержимое. Морин села против него в шикарное кожаное кресло. — Ситуация, конечно, не из приятных, но при твоей работе надо относиться к таким вещам с философским спокойствием. — Ты оптимист, Франко, да и я не пессимистка. Но твоя оценка ситуации, на мой взгляд, уж слишком оптимистична. Давай-ка еще раз все обговорим. Морин пожала плечами. — Сомнений нет. То, что Франко так легкомысленно назвал неприятностями, еще даже не начинались. Ночь и утро с Коннором отодвинулись куда-то далеко, за пределы ее жизни, как будто бы она, взломав дверь, ненадолго проникла в чужую. — Давай. Франко подошел к открытому окну и встал к нему спиной, опершись на подоконник. — Излагай факты. Албанец Авенир Галани явился неизвестно откуда и стал раскатывать по Риму на шикарных машинах, посещать аристократические салоны, вращаться в артистических кругах, представляясь музыкальным и киношным продюсером. Его поведение, его деньги сразу бросились всем в глаза. Сверху нам спустили приказ присмотреть за ним. Были подозрения, что он связан с албанской мафией и занимается транспортировкой наркотиков. Мы установили, что на родине за ним тянется длинный уголовный шлейф. Почти год мы следили за ним, и в конце концов пришли к выводу, что этот Авенир Галани — попросту шалопай. Очень богатый, с непонятными источниками доходов, но тем не менее шалопай. А он оказался прожженным хитрецом. Всякая хитрость и ловкость рук, как тебе известно, есть предел. Рано или поздно никакой хитрец не удержится, чтобы не похвастаться своей хитростью. Вот Авенир попался в эту западню. Он завязал роман с восходящей телезвездой, из тех, что ради карьеры мать родную продадут. Влюбился в нее без памяти и всячески распускал перед нею хвост. Мы понаставили жучков в его квартире, и как-то ночью он похвастал своей старлетке, что собирается провернуть дельце на много миллионов евро, а потом якобы запустит в производство фильм, где она будет сниматься.